Глава 19. Неожиданный поворот. В сентябре Поллианна начала ходить в школу. Ей устроили экзамен, и оказалось, что ее знания вполне соответствуют возрасту. Теперь Поллианна с радостью ходила в класс, где, наконец, нашла сверстников. Трудно сказать, кто и кому на первых порах поражался сильнее. Поллианна школе или школа Поллианне? Наверное, справедливее всего было бы отметить, что они были друг для друга большими сюрпризами. Правда, вскоре между новой учительницей и почтенным учебным заведением установились наилучшие отношения. И однажды Поллианна объявила тете, что хоть поначалу и не верила, однако убедилась, что, оказывается, ходить в школу это тоже жить. Школьная жизнь отнимала у Поллианны изрядное количество времени. Однако она не забывала о старых друзьях. Правда, теперь ей не удавалось навещать их так часто, как прежде. Но она честно отдавала им все выходные. Однако Джон Пендлтон все равно считал себя обделенным и очень скучал по Поллианне. И вот, когда настала очередная суббота, и она пришла его навестить, он спросил: «А тебе не хотелось бы переехать ко мне, Поллианна? А то, знаешь, мне кажется, мы с тобой совсем не видимся в последнее время», — капризно добавил он. Это было настолько неожиданно, что Поллианна засмеялась. «А мне казалось, вы не любите, когда вокруг вас все время люди», — ответила она. Мистер Пендлтон скорчил кислую мину. «Да, в общем-то, ты права. Раньше я этого действительно не любил. Но теперь ты научила меня своей игре, и я рад, что меня обхаживают со всех сторон. Но ничего, скоро я уже встану на обе ноги, и тогда мы еще посмотрим, кто тут главный», — добавил он, шутливо погрозив Поллианне одним из костылей, стоявших подле его кресла. Ибо сегодня они сидели не в спальне, а в библиотеке. «А!» — отмахнулась Поллианна и обиженно надула губы. «Вы только говорите, что рады, а на самом деле просто притворяетесь». И, глядя на собаку, сидящую у горящего камина, добавила: «Вы всегда неправильно играете в игру, мистер Пендлтон. Вы же сами знаете». Лицо мистера Пендлтона внезапно стало очень серьезным. «Вот потому-то я и хочу тебя видеть почаще, милая», — с чувством проговорил он. «Ты должна как следует научить меня. Без тебя мне просто не справиться. Согласна переехать ко мне?» «Вы это серьезно, мистер Пендлтон?» «Конечно, серьезно. Ты мне нужна, Поллианна. Переедешь?» Поллианна не знала, что и сказать. «Но я не могу, мистер Пендлтон. Вы же сами знаете. Я же тетя Поллина». По лицу мистера Пендлтона словно промелькнула какая-то тень. Он резко вскинул голову. «Ты не более ее, чем...» — яростно начал он и, помолчав, уже гораздо более мирно добавил. «Может быть, тетя Полли разрешит тебе переехать ко мне?» «Если она разрешит, то согласна?» Поллианна задумалась. «Но тетя Полли была так добра ко мне», — после долгого молчания заговорила она. «Она ведь взяла меня к себе, когда у меня не осталось никого-никого, кроме женской помощи». По лицу мистера Пендлтона вновь пробежала тень. «Поллианна, много лет назад я очень полюбил одну девушку», — глухо проговорил он. «Я надеялся, что когда-нибудь приведу ее в этот дом, и мечтал, что мы проживем вместе множество счастливых лет». «Да...» Сочувственно глядя на мистера Пендлтона, протянула Поллианна. «Но я не привел ее сюда», — с грустью продолжал мистер Пендлтон. «Она... В общем, неважно, почему я ее не привел. Просто не привел, и все. И с тех пор эта серая груда камней превратилась из дома просто в жилище. Потому что жилище становится домом только благодаря женщине или присутствию ребенка. А у меня нет ни того, ни другого. Теперь ты понимаешь, почему мне хочется, чтобы ты жила у меня?» Поллианна вскочила на ноги и затанцевала на месте. Лицо ее светилось от восторга. «Мистер Пендлтон, вы хотите сказать, что все это время мечтали о том, чтобы та девушка отдала вам свою руку и сердце?» «Ну да, Поллианна». «Ой, я так рада! Тогда все в порядке!» — воскликнула девочка и облегченно вздохнула. «Теперь вы можете нас обеих взять к себе в дом, и все будет прекрасно». «Взять вас обеих?» — повторил совершенно сбитый с толку мистер Пендлтон. «Ну, вообще-то...» — глядя на него с некоторым оттенком сомнения, — ответила Поллианна. «Вы еще не завоевали сердце тети Полли. Но если вы расскажете ей все так же, как и мне, я уверена, что она не выдержит. И тогда мы обе сможем переехать сюда». Теперь мистер Пендлтон взирал на Поллианну с ужасом. «Тетя Полли переедет сюда?» — раздельно проговорил он. «А разве вы предпочли бы переехать к нам?» — спросила Поллианна, и глаза ее расширились от удивления. «Что ж, можно и так. Конечно, наш дом не такой красивый, как ваш, но зато он ближе». «О чем ты говоришь, Поллианна?» — очень ласково перебил он ее. «Как о чем?» «О том же, о чем и вы», — без обиняков ответила Поллианна. «Надо же решить, кто к кому будет переезжать. Просто мне сначала показалось, что вы хотите, чтобы мы жили здесь. Вы же сами сказали, что все эти годы вам нужны были рука и сердце тети, чтобы здесь стал дом и...» Тут мистер Джон Пендлтон исторг что-то нечленораздельное. Он поднял руку, призывая Поллианну к вниманию, и попытался заговорить, но в следующее мгновение рука его беспомощно упала на подлокотник кресла. И тут в дверях показалась служанка. «Доктор Чилтон, сэр», — объявила она. Поллианна поднялась с кресла и стала прощаться. «Поллианна! Ради бога, Поллианна!» — тихо взмолился в ответ мистер Пендлтон. «Не рассказывай пока тете, о чем я просил тебя». «Ну, конечно же, я ничего не скажу ей, мистер Пендлтон», — улыбаясь, ответила Поллианна. «Как будто я не понимаю, что вы сами хотите с ней объясниться», — добавила она и выбежала из комнаты. Джон Пендлтон в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Что случилось? Вы чем-то взволнованы?» — допытывался минуту спустя доктор Чилтон, меряя учащенный пульс пациента. Губы мистера Пендлтона скривились в улыбке. «Мне кажется, я несколько увлекся вашим лекарством», — ответил он, заметив, как доктор украдкой следит за Поллианной, быстро удаляющейся по садовой дорожке.